Оскар Уайльд. Сфинкс без загадки. Как-то днем я сидел в кафе «Де ля Пари» на бульваре, созерцал убожество и пышность парижской жизни и дивился той причудливой панораме роскоши и нищеты, которая передо мной развертывалась. Вдруг я услышал, что кто-то громко произнес мое имя. Я оглянулся и увидал лорда Мерчисона. Мы не встречались почти 10 лет, с тех пор, как покинули колледж, так что я искренне обрадовался, увидав его снова. Мы сердечно поздоровались. В Оксфорде мы были с ним друзьями. Я его очень любил, он был веселый и благородный. Мы всегда говорили, что он был бы милейшим человеком, не будь у него страсти всегда говорить правду. Но, в сущности, эта прямота его характера только усиливала наше благоговение перед ним. Теперь же я нашел его значительно изменившимся. Он казался озабоченным, смущенным, словно в чем-то неуверенным. Это не могло быть от современного скептицизма, так как Мерчисон был тори до мозга костей и так же свято верил в Пятикнижие, как и в Палату лордов. Поэтому я решил, что причина здесь женщина, и спросил его, не женат ли он. «Я недостаточно понимаю женщин», — ответил он. «Но, дорогой Джеральд», — сказал я, — «женщины созданы для того, чтобы их любить, а не понимать». «Я не могу любить там, где не могу доверять», — возразил он. «Мне кажется, вы храните какую-то тайну, Джеральд», — воскликнул я. «Расскажите мне, в чем дело?» «Пройдемся куда-нибудь», — сказал Мерчисон. «Здесь слишком много людей». «Нет, только не желтую коляску, какого угодно цвета, только не желтую. Вот, возьмите темно-зеленую». И несколько минут спустя мы катили бульваром по направлению к Мадлен. «Куда же мы едем?» — спросил я. «Куда хотите?» «По-моему, в ресторан Дебуа, мы можем там пообедать, и вы расскажете мне про себя». «Я сперва хотел бы узнать про вас», — сказал я. «Расскажите же вашу таинственную повесть». Он достал из кармана небольшой сафьяновый футляр, отделанный серебром, и протянул его мне. Я раскрыл его. В нем была фотография женщины. Высокого роста, гибкая, женщина казалась особенно прекрасной благодаря своим большим глазам и распущенным волосам. Она походила на какую-то ясновидящую и была одета в дорогие меха. «Что вы скажете об этом лице? Кажется ли оно вам искренним?» Я внимательно рассматривал его. Оно показалось мне лицом человека, хранящего какую-то тайну, хорошую или дурную, сказать я не мог. Красота эта была словно соткана из многих тайн. Красота внутренняя, нетелесная. Мимолетная же улыбка на устах казалась слишком тонкой, чтобы быть действительно ласкающей и нежной. «Ну, что вы скажете?» «Это Джоконда в соболях», — ответил я. «Расскажите же, что вы о ней знаете?» «Не теперь, после обеда». И он заговорил о другом. Как только слуга принес кофе и папиросы, я напомнил Джеральду его обещание. Он встал, прошелся раза два по комнате, затем опустился в кресло и рассказал мне следующее. Однажды под вечер, часов около 5, я шел по Бонд-стрит. Была страшная толчья экипажей и людей, так что еле можно было пробиться вперед. Около самого тротуара стояла маленькая желтая двухместная коляска, привлекшая, не помню почему, мое внимание. Когда я с ней поравнялся, из нее выглянуло личико, которое я вам только что показал. Оно меня тотчас же обворожило. Всю ночь напролет и весь день я не переставал о нем думать. Я бродил вверх и вниз по этой проклятой улице, заглядывал в каждый экипаж и все ждал желтую двухместную коляску. Но видать вновь прекрасную незнакомку мне не удалось. В конце концов, я решил, что она мне просто померещилась. Неделю спустя я обедал у мадам де Растель. Обед был назначен на 8 часов, но в 8:30 мы все еще ждали кого-то в гостиной. Наконец слуга доложил: «Леди Элрой». Это и была та дама, которую я так тщетно разыскивал. Она медленно вошла в гостиную и была подобна лунному лучу в серых кружевах. К моей великой радости мне пришлось вести ее к столу. Как только мы сели, я заметил ей без всякой задней мысли: «Мне кажется, леди Элрой, я как-то мельком видел вас на Бонд-стрит». Она вся побледнела и тихо сказала: «Ради бога, не говорите так громко, вас могут подслушать». Мой неудачный дебют немало смутил меня. Я отважно пустился в пространное рассуждение о французской драме. Она говорила очень мало, все тем же мягким музыкальным голосом, и как будто все беспокоилась, не подслушивает ли нас кто-нибудь. Я тут же в нее влюбился. Страстно, безумно, а неопределенная атмосфера загадочности, которая ее окружала, лишь сильнее разжигала мое любопытство. При прощании она вскоре по окончании обеда ушла. Я спросил у нее разрешения посетить ее. Она заколебалась на мгновение, оглянулась, нет ли кого поблизости, и затем сказала: «Пожалуйста, завтра в 16:45». Я попросил мадам де Растель рассказать мне о ней все, что она знает, но я добился только того, что она вдова и владеет красивым особняком на Парк-Лейн. Когда же какой-то ученый-болтун стал защищать диссертацию на тему о вдовах, как наиболее приспособленных по пережитому опыту к брачной жизни, я встал и распрощался. На следующий день я был аккуратно в назначенный час в Парк-Лейн, но мне сказали, что леди Элрой только что вышла. Расстроенный, не зная, что думать, я направился в клуб и после долгих размышлений написал ей письмо с просьбой позволить мне попытать счастье в другой раз. Прошло 2 дня, а я все не получал ответа. Как вдруг пришла маленькая записка с извещением, что она будет дома в воскресенье в 16:00 и с таким необычайным неожиданным поскриптумом: «Пожалуйста, не пишите мне больше по моему домашнему адресу. При свидании я объясню вам причины». В воскресенье она меня приняла и была очаровательна. Но когда я прощался, она попросила меня, если бы мне пришлось ей что-нибудь написать, адресовать свои письма так: «Миссис Нокс, почтовый ящик книжной торговли Уайтекера, Грин-стрит». «Есть причины», — сказала она, — «по которым я не могу получать письма у себя дома». В течение этого сезона я встречался с ней довольно часто, но никогда не покидала она этой атмосферы загадочности. Иногда мне приходило в голову, что она во власти какого-нибудь мужчины, но она казалась такой неприступной, что эту мысль нельзя было не отбросить. Да и трудно было мне прийти к какому-нибудь определенному выводу или решению, так как леди Элрой была похожа на один из тех удивительных кристаллов, которые можно видеть в музеях, и которые то прозрачны, то через мгновение совсем мутны. Наконец, я решился сделать ей предложение. Я окончательно измучился, устал от этой беспрестанной таинственности, которую она требовала от всех моих посещений и от тех 2-3 писем, которые мне довелось ей послать. Я написал ей в книжный магазин, прося принять меня в ближайший понедельник в 16:00. Она согласилась, и я был на 7-м небе. Я был просто ослеплен ею, несмотря на всю загадочность, окружавшую ее, как я тогда думал. Или именно вследствие этой загадочности, как я полагаю теперь. Хотя нет. Впрочем, нет. Я любил в ней женщину, только женщину. Загадочная, таинственная раздражала меня, сводила меня с ума. Ах, зачем случай натолкнул меня на ее следы? «Так вы открыли ее тайну?» — спросил я. «Боюсь, что да, но решайте сами». Наступил понедельник. Я позавтракал у дяди и в 16:00 был на Марильбонской улице. Дядя, как вы знаете, живет у Ридженс Парка. Мне надо было на Пикадилли, и чтобы сократить путь, я пошел грязнейшими какими-то переулками. Вдруг я увидел перед собой леди Элрой. Она была под густой вуалью и шла очень быстро. У последнего дома в переулке она остановилась, поднялась по ступенькам, у двери достала ключ, отперла и вошла. «Вот где тайна», — сказал я себе и осмотрел снаружи этот дом. Он походил на один из тех, в которых сдаются комнаты. На ступеньках лежал платок, оброненный ею. Я поднял его и спрятал в карман. Затем стал раздумывать, что предпринять. Я пришел к выводу, что не имею никакого права выслеживать ее, и отправился в клуб. В 6 часов я был у нее. Она лежала на кушетке в капоте из серебряной парчи, застегнутом парой чудных лунных камней, которые она всегда носила. Она была пленительна. «Я так рада, что вы пришли», — сказала она. «Я целый день не выходила из дому». Пораженный, я уставился на нее в упор, достал из кармана платок и протянул его ей. «Вот это сегодня обронили на Кемнер-стрит, леди Элрой», — сказал я совсем спокойно. Она посмотрела на меня в ужасе, но платка не взяла. «Что вы там делали?» — спросил я. «Какое вы имеете право меня об этом расспрашивать?» — ответила она. «Право человека, который вас любит», — ответил я. «Я сегодня пришел просить вашей руки». Она закрыла лицо руками и залилась слезами. «Вы мне должны сказать все», — настаивал я. Она встала, посмотрела мне в лицо и сказала: «Мне нечего сказать вам, лорд Мерчисон. Вы с кем-то виделись там? Вот где ваша тайна». Она страшно побледнела и сказала: «Я ни с кем не виделась там». «Скажите мне правду», — молил я, — «и я вам ее сказала». Я был вне себя. Я сходил с ума. Не помню, что я ей тогда наговорил. Должно быть что-то ужасное. Наконец я бежал из ее дома. На следующее утро я получил от нее письмо, но вернул его нераспечатанным и в тот же день уехал в Норвегию вместе с Алленом Колвиллем. Когда же месяц спустя я вернулся, то первое, что мне бросилось в глаза в утренней почте, было объявление о смерти леди Элрой. Она простудилась в театре и через 5 дней умерла от воспаления легких. Я удалился из общества и ни с кем не встречался. Как безумно я ее любил! «Господи, как я любил эту женщину! А вы были на той улице в том доме?» — спросил я. «Как же!» — ответил он. «Я отправился вскоре на Кемнер-стрит. Я не мог не пойти туда. Меня мучили разные сомнения». Я постучался. Какая-то очень почтенная женщина отперла мне. Я спросил, не сдаются ли у нее комнаты. «Да», — ответила она. «Вот сдаются гостиные. Уже 3 месяца, как дама, снимавшая, их не является». «Не она ли это?» — спросил я и показал ей карточку леди Элрой. «Она самая. Когда же она придет?» «Дама эта умерла», — ответил я. «Не может быть!» — вскричала старуха. «Она была лучшей моей квартиранткой. Она платила целых 3 гинеи в неделю только за то, чтобы изредка приходить и посидеть в комнате». «Она здесь встречалась с кем-нибудь?» — спросил я. Но старуха стала меня уверять, что леди всегда бывала одна, и никто не приходил к ней. «Но что же тогда она тут делала?» — воскликнул я. «Просто сидела в комнате, читала книжки, иногда пила здесь чай», — ответила женщина. Я не знал, что на это ответить. Дал старухе золотой и ушел. «А теперь, что вы об этом скажете? Думаете ли вы, что старуха сказала правду?» «Я в этом уверен». «Так зачем же леди Элрой нужно было ходить туда?» «Дорогой Джеральд», — ответил я, — «леди Элрой была самой заурядной женщиной с манией к таинственному. Она снимала комнату, чтобы доставлять себе удовольствие ходить туда под густой вуалью и выставлять себе героиней какого-то романа. У нее была страсть к загадочному, но сама она была не более как сфинкс без загадки». «Вы так думаете? Я в этом твердо убежден». Лорд Мерчисон снова достал сафьяновый футляр, раскрыл его и стал пристально разглядывать портрет. «Хотел бы я знать», — сказал он наконец.